Глава четвертая. Фостер прислонилась к елке. Внизу во овражке шел вверх по течению Скотт. Он только что миновал развилку и, размахнувшись, бросил в воду леску. Ярко-зеленая ниточка блеснула паутинкой в предвечернем свете, описала над камнями что-то вроде буквы «С», и крючок с наживкой упал в небольшую заводь. Закатав штанины, проводник стоял по колено в воде, без рубашки, в расстегнутой телогрейке. Тихонько спустившись к берегу, Эбигейл с минуту слушала убаюкивающее журчание речушки. «Не холодно?» — спросила она. «Холодно», — не оборачиваясь, отозвался рыболов. «Но тут есть один маленький секрет». «И какой же?» «Не обращать внимания». Мужчина резко поднял удилище, и из воды выскочила и снова шлепнулась в поток форель. Леска напряглась, удилище изогнулось, и Сойер вытащил улов на берег. 12-дюймовую рыбину, розовые жабры, которые отчаянно трепыхались в меркнущем свете. Он аккуратно освободил крючок и ударил форель о камень. Она затихла, и рыбак положил ее в холщовый мешок. «Поправьте меня, если я не права, но вы, по-моему, среагировали еще до того, как поплавок дернулся», — спросила девушка. «Точно. Удивительно, что вы заметили. Видите ли, стоит чуть опоздать, и она распознает ловушку и уйдет». «И как же вы определяете нужный момент?» «Надо поймать ее, когда она подходит к мушке, и как только та исчезнет, потянуть леску». «Совершенно не поняла, что вы сказали, но наблюдать все равно интересно». Скотт вышел на берег, опустился на мягкую мховую подстилку и открыл коробочку с самыми разнообразными мушками-приманками. Эбигейл, оказавшись достаточно близко от него, смогла прочитать татуировку, кольцом опоясывающую его руку над бицепсом. «Мария, 2.11.78, 5.15.04, РИП». Склонившись над рекой, она зачерпнула пригоршню ледяной воды и уже поднесла ее ко рту, но тут проводник вдруг крикнул «Нет!». Фостер оглянулась и разжала пальцы. «Обратили внимание на камни вдоль берега ниже развилки?» — спросил ее Сойер. «Вы про то, что они покрыты оранжевыми водорослями?» «Это не водоросли, а минеральные отложения, визуальный маркер рек с высоким содержанием металла, цинка, алюминия, свинца. Другими словами, вода здесь ядовитая?» «Да, поэтому я и рыбачу выше того притока. Возможно, он идет от старой шахты». Скотт поднял удочку. «Так что, хотите попробовать? Посмотрим, получится ли у вас выловить что-нибудь». Минут через пять, когда они стояли рядом у воды, журналистка подумала, что похожих слащавых сценок немало в фильмах, где хороший парень показывает девушке, как обращаться с бильярдным кием. Копируя его движение, касаясь его тела, она невольно вспомнила череду своих недавних нью-йоркских мужчин, прекрасных метросексуалов-неудачников. Сойер не имел ничего общего с теми заурядными охотниками за удовольствиями, к которым ее постоянно тянуло, и сейчас, впервые после отъезда из Нью-Йорка, ей не хотелось оказаться дома. Потом они сидели у костра и ели форель, поджаренную на углях и сдобренную свежими специями. Был еще овощной суп с багетом и подогретые над огнем фаршированные сыром зеленые перчики чили. Лоренс, к тому же, ухитрился притащить с собой упаковку пива Pabst Blue Ribbon. В конце концов, все согласились, что давно уже не едали так вкусно. После ужина каждый долго до окоченения мыл свою посуду в ледяной воде, а Джеральд тем временем разворошил костер, так что огонь взметнулся высоко вверх. Устроившись на складном стуле и вытянув уставшие ноги, Эбигейл заметила выскочившие на бедрах волдыри. Она подняла голову. Над костром, отрываясь от пламени, проплывали между лапами ели и устремлялись в ночное небо чешуйки пепла. Кендалл достал из кармана шерстяной куртки флягу и протянул ее Джун. Та отвернула крышку, сделала пару глотков и передала флягу мужу. Над головой Скотта собралось облачко дыма. «Кто еще желает десерт?» — спросил он. Виски обожгло горло, Фостер отпила еще немного и с благодарностью отметила, как спиртное приглушило боль, которой ее тело отозвалось на десятимильное путешествие. Лоренс, захмелев, снова почувствовал себя профессором и принялся читать лекцию об истории города-призрака, приводя цитаты из дневника женщины по имени Глория Кертис, жившей когда-то в Абандоне. Но Эбигейл слушала плохо и следующие полчаса думала о чем-то своем, а когда отвлеклась от собственных мыслей, он говорил уже о некой мужчине, приехавшим в Абандон в январе 1894 года на поиски пропавшего младшего брата, погонщика мулов Брейди Сайкса, и обнаружившим город умолкшим и обезлюдевшим, над трубами не вился дымок, и даже дробилка руды не работала. Дома стояли пустые. Люди просто собрали пожитки и ушли. «Все 123 живые души просто взяли и исчезли на самое Рождество», — говорил Кендалл. «Так что же случилось с братом погонщика мулов?» — спросил Эммет. Лоренс выдохнул облачко дыма. «Он поступил ровно так, как и любой из нас на его месте. Унес оттуда свою задницу. А еще через несколько дней дал интервью Silverton Standard & Miner. Сказал, что перепугался до чертиков, что чувствовал себя там как-то странно, будто в городе завелись призраки, будто там побывал сам дьявол. Все подумали, что найдут останки жителей Абандона летом, когда сойдет снег. Но не нашли ничего, даже ни одной кости». «Какой облом!» — сказал Скотт. «Так что, по-твоему, случилось?» — спросил Тозер. «С городом?» — уточнил Лоренс. — Да. Профессор вздохнул, задумался на секунду, а потом, понизив голос, доверительно сказал: — «Я ни с кем этим не делился». Эммет и Джун едва заметно наклонились вперед. — «Но, думаю, их всех забрал большой космический корабль пришельцев», — закончил фразу отец Абигейл. — «В самом деле?» — изумилась миссис Тозер. Лоренс улыбнулся. — «А, шутите», — пробормотал Эммет. — «Извините, но и вы поймите меня», — развел руками Кендалл. «Меня, наверное, тысячу раз спрашивали, что случилось с Абандоном, а я просто не знаю ответа. Кое-кто, есть такие чокнутые, считает, что всех жителей города похитили инопланетяне. Или же там произошло нечто сверхъестественное». «А как насчет вируса?» — спросила Джун. «Этого добра и в 90-е годы 19 века хватало, но отравление свинцом представляло для жителей Абандона куда большую угрозу, чем какая-либо эпидемия, учитывая тот факт, что источники их питьевой воды находились в тех горах. Однако, даже если допустить, что город стал жертвой некоего супервируса, остается вопрос, а где останки? При отсутствии костей нетрудно понять, как у кого появляется сверхъестественное объяснение». «Даже у вас?» — спросил Эммет. «Сказать по правде, своя теория у меня есть, но я ни с кем ею не делился и делать этого не планирую». Скотт поднялся, снял висевший на дереве мешок с водой и залил костер. Угли зашипели, клубы пара взметнулись вверх, и воздух тут же дохнул холодком. «Извините, но завтра рано вставать», — обратился проводник к своим подопечным. Все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по палаткам. Остались только Лоренс и Эбигейл. Потом, заметив, что никого уже нет, она тоже поднялась. «Спокойной ночи». Глядя на последний тлеющий уголек, Кендалл поскреб седую бороду. «Посиди со мной немного». Не поднимая головы, попросил он. «Я бы посидела, правда, но устала и уже замерзла». «Эбигейл». «Что?» «Я только хотел...» «Знаю, но прямо сейчас я не могу, понимаешь? Не готова». Полянка, на которой расположился лагерь, находилась в футах в 50 от опушки. Фостер хотела было отойти по малой нужде, но перспектива садиться на корточки где-то там, в темноте, представлялась ей еще менее привлекательной, чем вариант с переполненным мочевым пузырем. Она забралась в свою одноместную палатку, заползла в холодный спальный мешок, свернулась калачиком, застегнула молнию и собрала в хвост длинные черные волосы. От них воняло древесным дымом. Даже короткой прогулки от костра до палатки хватило, чтобы у журналистки участился пульс, и теперь в висках у нее гулко стучало. Но потом сердце успокоилось, и наступила тишина. В Нью-Йорке, даже по уикендам, когда она лежала в постели в своей студии, в тишине обязательно присутствовали звуки — вой сирен, шум центрального отопления, гул холодильника. Здесь же тишина была полной, абсолютной, как вакуум. И от этого девушке было не по себе. Поскольку ни дождя, ни снега в эту ночь не предвиделось, натягивать над палатками тент проводники не стали. Двускатный потолок в палатке был сетчатым. Высунувшись из спального мешка, журналистка отстегнула одну его секцию и изумленно ахнула. За открывшимся окном лежал четырехугольник ночи, подобный которой она еще ни разу не видела. Усеянное яркими, мерцающими звездами небо, как будто тлела угольками космического костра. Эбигейл не помнила, когда в последний раз видела звезды, и даже не представляла, что их может быть так много. Она уже засыпала, когда неподалеку по траве прошуршали шаги. Ее отец брел в свою палатку. Почему он выбрал для себя такую вот жизнь? Да, для своего возраста он выглядел совсем даже неплохо, но был ли счастлив? Кого выбирал в друзья, с какими женщинами водился? Перед поездкой в Колорадо Фостер все же набрала в гугле его имя, но нашла лишь короткую биографию на веб-сайте колледжа Форт-Льюис. В интернете Лоренс явно ограничился скромным присутствием. Усталость брала свое, девушка согрелась в спальном мешке и даже уловила в тишине неясное бормотание реки. 9 метеоров прочертили четырехугольник неба, прежде чем сон сморил ее окончательно. И, несмотря на все разговоры у костра о загадочной судьбе жителей Абандона, самой большой тайной для нее по-прежнему оставался человек, посапывавший в одиночестве в палатке в 20 футах от нее.